был за широким двором четырехдесятинный богатый сад, обведенный отсюду высокой оградой. Росло там много дерев плодоносных, ветвистых, широковершинных, яблони, груши, гранат золотыми плодами обильных, также и сладких смоковниц, и маслин роскошно цветущих. Круглый там год, и в холодную зиму, и в знойное лето видимы были на ветвях плоды. Постоянно там веял теплый зефир, зарождая одни, наливая другие, груши за грушей, за яблоком яблоко, смоква за смоквой, грозд пурпуровый за гроздом сменялись там, созревая. Там разведен был и сад виноградный богатый. И грозды частью на солнечном месте лежали сушимые зноем, частью ждали, чтоб срезал их с лос виноградарь. Иные были давимы в чинах, а другие цвели или, осыпав цвет, созревали и соком янтарно-густым наливались. Саду границей служили красивые гряды, с которых овощ и вкусная зелень весь год собиралась обильно. Два там источника были, один обтекал, извиваясь, сад, а другой перед самым порогом царева жилища светлой струей убежал, и граждане в нем черпали воду. Так изобильно богами был дом одарен Алкиноев. Долго девяся стоял перед ним Одиссей богоравный. Но, поглядевши на все с изумлением великим, ступил он смелой ногой на порог и во внутренность дома проникнул. Там он узрел фиакийских вождей и старейшин, творящих зоркому богу убийце Аргуса вином возлияния. Он от грядущих ко сну был всегда призываем последний. Быстро палату перов перешел Одиссей богоравный, скрытый туманом, которым его окружила Афина. Прямо к карете приблизился он и к царю Алкиною, обнял руками колено царицы, и в это мгновение вдруг расступилась его облекавшая тьма неземная.